Глава 9. Разве я не свободен? Разве я не посланник Масиха? Разве я не видел нашего повелителя Иису? Разве ваше единение с повелителем не результат моего служения? Если я для других и не посланник Масиха, то во всяком случае для вас я посланник. Ваше единение с Масихом как раз и подтверждает, что я служу как посланник Масиха. Мой ответ тем, кто меня осуждает, будет таким. Разве мы не имеем права получать пищу и питье? Разве мы не имеем права жениться на верующей женщине и брать ее с собой, как другие посланники Масиха, например, братья повелителя и Кифа? Или же это только Барнабба и я должны сами зарабатывать себе на пропитание? Какой солдат сам оплачивает связанные с воинской службой расходы? Кто, насадив виноградник, потом не ест виноград из него? Кто пасет стадо и не пьет молока от него? Разве я говорю все это, смотря на вещи только с человеческой точки зрения? Разве закон говорит не о том же? Ведь в законе Мусы написано: «Не закрывай рта молотящему валу». Имеет ли Всевышний в виду вала? Конечно же, он говорит это о нас. Для нас написано: пахарь должен пахать и молотильщик молотить, с надеждой на то, что каждый получит свою часть урожая. Если мы посеяли среди вас духовное семя, то разве это будет слишком, если мы пожнем у вас материальный урожай? Если другие имеют право на вашу поддержку, то тем более мы. Мы, однако, не пользовались этим правом. Мы готовы все переносить ради того, чтобы радостная весть Масиха беспрепятственно распространялась. Разве вы не знаете, кто служит в храме, получает в храме и пропитание, и кто служит у жертвенника, имеет право и на долю от того, что приносится в жертву? Повелитель также дал установление, чтобы те, кто возвещает радостную весть, получали за это свое пропитание. Но я не воспользовался ни одним из этих преимуществ. Да и теперь я пишу все это не для того, чтобы вы оказывали мне такую поддержку. Я готов скорее умереть, чем лишиться похвалы. Я не хвалюсь тем, что возвещаю радостную весть. Это мой долг, и горе мне, если я перестану возвещать. Если бы я возвещал радостную весть не по своей воле, то я бы просто исполнял свой долг. Однако я делаю это по своему желанию и имею награду. Так в чем же моя награда? В том, что, возвещая радостную весть, я делаю это безвозмездно и не пользуюсь моими правами проповедника. Хотя я и свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех ради того, чтобы обратить к Всевышнему как можно больше людей. Для иудеев я был как иудей, чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под законом я был как подчиняющийся закону, хотя на самом деле я не под законом. Я делал это для того, чтобы обратить находящихся под законом. Для не имеющих закона я был как не имеющий закона, хотя я не свободен от закона Всевышнего, потому что нахожусь под законом Масиха. Опять же, делаю я это для того, чтобы обратить ко Всевышнему не имеющих закона. Для слабых я был слабым, чтобы приобрести и их. Я стал всем для всех, ради того, чтобы, используя всевозможные пути, спасти, по крайней мере, некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и мне получить ее благословение. Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник состязаний при подготовке к ним отказывается от всех удовольствий и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к нетленному венку. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться дисквалифицированным.